тебе бы отлежаться пару дней, а уж потом о поездках думать», строго глянул на меня Проня, пытаясь отговорить. Только я хотел ему ответить, как нас прервали. За тыном послышались крики, а по воротам кто-то ударил. «О, видать, гости пожаловали», тут же встрепенулся Богдашка. «Мы вроде никого не ждем», задумчиво протянул Проня и непроизвольно погладил рукоять ножа, торчавшего у него из-за пояса. «Пойдем глянем, кого там принесло», произнес я, поднимаясь со скамьи. «Поглядим», кивнул Проня и первым направился к воротам, которые расположились от нас в 30 метрах. Глава 2. Добравшись до ворот, Прокоп посмотрел в одну из щелей, а после, хмыкнув, глянул на меня вопросительно, и я кивнул. В тот же момент, сняв засов, он открыл калитку и произнес: «Ну, проходи, коли пришел». Спустя пару секунд в калитку прошел мужчина, а меня накрыла очередная вспышка боли, которая принесла новые знания. Это был Агапка, один из моих тягловых людишек, проживающий в самой дальней деревне, в которой сейчас осталось лишь 2 двора из 5. Он был весьма неплохим охотником и часто ходил в окрестные леса. К тому же приносил и нам свою добычу, то пару тушек зайцев, то дикую козу, и об этом его никто не просил, соответственно, и отношение к нему было иное. Одет Агапка был в армяк-4, верхняя долгополая одежда из грубой шерстяной ткани, не имеет пуговиц и застежек, запахивается ремнем. Он напоминает шерстяной теплый халат из грубой толстой шерсти, а подпоясан веревкой, за которой торчал топор, на голове шапка из такой же шерсти, как и армяк, вот только мех на ней не уступал моему. Это мне сразу бросилось в глаза. На ногах же были поршни, которые напоминали сапожки, сверху были перетянуты бичевой. Мужик смерил нас всех взглядом из-под кустистых бровей и, глядя на меня, снял шапку и отвесил поклон, а разогнувшись заговорил: «Здрав будь, Андрей, и ты, Проня», а Богдашка и вовсе удостоился лишь кивка. «И тебе здравствуй, Агапка. Что привело тебя ко мне? Случилось чего?» Продолжая рассматривать мужика, поинтересовался я. Агапка лишь кивнул и начал в руках мять шапку, а глаза и вовсе к земле опустил. Отвечать он не спешил. Так продолжалось 10 секунд. «Ну», — рыкнул Проня, — «отпустите меня и семью мою с земельки, прокормиться не можем». Все так же, смотря в землю, едва слышно произнес Агап. «Чего?» — рявкнул тут же Пронька. «Ты чего удумал, пес? Уйти хочешь, сбежать надумал?» «Тише», — поднял я руку. «Ты сказывай, в чем дело-то?» — проникновенно произнес я, глядя на Агапа. «Прокормиться не можем, Андрей», — глянул на меня Агап и тут же вновь опустил глаза к земле. «Врешь, подлец», — снова влез Прокоп и двинулся на Агапку. «Да погодь ты», — остановил я послужильца. Было видно, что Агап не договаривает или даже врет. «Отчего же так? Вроде земля хороший урожай дает нынче. Ты в лесах охотишься, и не чинит тебе никто препятствий. Да и когда голодно было, мы помогали». Агап тут же рухнул на колени, прямо в снег. «Зато мы благодарны, Андрей Владимирович, и молили перед Богом за вас и за отца вашего с матушкой. Вот тебе крест». И Агапка тут же осенил себя знамением. «Встань и правду сказывай, вижу же, крутишь. Там и решим, может, и поможем в беде твоей». Агап не сразу поднялся с колен, перед этим с опасением зыркнул на Прокопа и, поднявшись, заговорил: «То правда, что помогали вы, только 9 ртов у меня, лебеду с корой есть приходилось. Хлебушка купить дорого было, да и садить надо. Вот я 5 мешков рожи занял в Георгиевском монастыре на 3 годочка, отдать надо целую подводу. Скоро срок истечет, а нету у меня, даже если продам все, не соберу столько. Придется в холоп идти самому, а не приду, так все равно притащит», с горечью произнес Агап. «Семья же без меня не проживет, так что им придется в холопы монастырские идти». «Ты уж прости меня, Андрей Владимирович», вновь бухнулся на колени Агапка. Прокоп лишь выругался едва слышно и тяжко вздохнул. «Сам-то желаешь к ним пойти?» Вгляделся я в лицо Агапа, на что он скривился, и это было видно, несмотря на его заросшее лицо. «Понятно», — протянул я. «Срок отдачи когда?» «К началу лета. Я даже сеять нынче ничего не буду. Толку-то?» — тихо прошептал Агап. «Значит так, землю засевай. Я же подумаю, как помочь и уплатить долг, так что не думай на этот счет», — задумчиво протянул я. «Спаси тебя Бог», — вовсю глотку рявкнул Агап и вновь упал на колени. «Ты вставай да домой иди, время еще есть. Как что решу, сообщу», — сказал, глядя на подымающегося Агапа. «Благодарю», — отвесил он поясной поклон и, уже собиравшись развернуться, замер, будто что-то вспомнил. «Я тут следы волков видел», — Кажись, стая у нас завелась, извести бы ее. Где видела и сколько? Тут же подключился Прокоп. Так, возле Виднеевки, на самом краю, следы видел. Покружили да в лес ушли. Могут и на подворье залезть, али еще чего. Следов немного, думается мне, стая голов 10, не больше. Значит, надо будет извести их. Тут же высказался Богдашка, заработав мой подбадривающий кивок. Изведем, не дело, чтобы зверь рядом кружил, задерут еще кого. Думаю, на охоту пойдем и тебя, Агап, захватим, так что будь готов, высказался Прокоп. Обязательно. Прощавайте, Андрей Владимирович, и ты, Проня, произнес Агап. Богдан уже вновь достался кивок. Прокоп закрыл калитку за Агапом и, глянув на меня, произнес: Андрей, неужто ты думаешь долг за Агапку отдать? Возможно, протянул я, на что Прокоп лишь покачал головой с неодобрением. За время этого разговора на меня накатила слабость. Проня, прав ты, отлежаться мне надо, завтра поутру к воденице поедем. Богдашка, подмогни Андрею да за огнем последи, тут же прореагировал мой послужилец. Я Афиньку к тебе отправлю, пусть каш изготовит, вечером самолично баньку истоплю да пропарю тебя, Андрей. Банька против любых хворей убережет. Новая боль растеклась по голове, а с ней и знание, кто такая Афинька. Помимо семьи Прокопа, у меня на подворье проживали еще две холопские семьи, которые следили за подворьем и живностью всякой, да на полях работали. Афинька была женой Тарая, который мог и по дереву чего вырезать, и по железу работать, коня подковать или еще чего по мелочи. В общем, у мужика были золотые руки, да и сама она слыла той еще рукодельницей, и трое деток у них имелось. Нечай же ему помогал, и вся тяжелая работа была на нем. Банька, это хорошо, протянул я и, развернувшись, пошел домой. Ко мне тут же подскочил Богдан, закинув руку на плечо. Зайдя в дом, он усадил меня на сундук, а после бросился к очагу, в котором почти потух огонь, и, опустившись, принялся раздувать пламя да подкладывать щепочки, а там и дрова. Вот и огонь разгорелся, сейчас тепло будет, обернувшись ко мне, улыбнулся Богдан. Ты чего спать-то не идешь? Я послежу. Сейчас пойду, ответил я ему улыбкой, снимая сапоги. Ты вот что мне скажи, друг, а какая нынче година? Ты чего, Андрей? Вылупился он на меня. Известно какая, 7114 год, 1605, март на дворе. Цыц, вырвалось из меня. Вот понятнее не стало от слова совсем. Хотя календарь-то у нас при Петре сменился, до этого другой был, да и крестились двуперстием, а это значит, что сейчас допетровская эпоха, и тут меня осенило, как можно уточнить. А царь-то у нас кто? Впился я взглядом в Богдана. Так же ж Годунов Борис нынче царствует. Как помер Федор Иоаннович, так он и царствует, дрогнувшим голосом произнес Богдан и, подойдя ко мне, уселся рядом. Нагнувшись к моему уху, зашептал: только царь он не настоящий, не природный, оттого напасти и горести все. Мы ж, когда на торгу были в прошлом месяце, слышали о том, али ты запамятовал. Как есть запамятовал, говорю же, мысли путаются, глянул я на Богдана серьезно, на что он задумчиво кивнул и продолжил. Люди также говорили, что настоящий царь объявился, Дмитрий Иоаннович, сын Ивана Васильевича. Борис его по детству погубить пытался, только не вышло у него. Другого отрока убили, а Дмитрия Ивановича верные людишки спасли и спрятали до сроку, а теперь он вместе с ними на Москву идет, дабы согнать Бориску и сесть на отцовский трон. Борис же хитер, погубить не получилось тогда, так он Дмитрия Ивановича вором называет. Боится пес, что расплата придет. Еще люди говорили, что он и Федора Ивановича погубил, да сестру порченую ему в жены подложил, оттого и детей у него не было, да и царем еще тогда вознамерился стать, на одном дыхании выдал Богдан. Говорил он тихо, едва слышно, в его голосе перемешались куча эмоций, был там и страх с опасением и надежда. Охренеть, только и произнес я, пытаясь переварить услышанное. Пойду я полежу. Поднявшись, я направился в комнату, где очнулся, по пути сняв ремень и зипун с шапкой, и кинул на лавку, да завалился на кровать. Мысли в голове бегали как тараканы, и, не удержавшись, я выругался. Это знатно вы попали, Андрей Владимирович, и я не удержался от хмыка. С допетровской эпохой угадал, почти в яблочко. В Москве Годунов, значит, сидит, а к нему Дмитрий Иванович спешит. Вот только получается, Дмитрий Иванович, это лже Дмитрий. Я прикрыл глаза на секунду. Смута, смутное время, вырвалось из меня. Это жопа, задница, натуральный писец. Мне 90-х-то хватило и войны, чтобы понять для себя, лучше слабые власти действующие законы, чем отсутствие власти и беззаконие. Из глубины памяти всплыли стихи. Вернулись поляки, казаков привели, пошел сумбур и драки. Поляки и казаки, казаки и поляки, нас паки бьют и паки. Мы ж без царя как раки, горюем на мели, продекламировал я себе под нос. Причем этот стишок я еще в школе учил, помню, однако. Так, давай вспоминай, что ты вообще помнишь об этом смутном времени, и я начал вспоминать. Историком я не был, да и не интересовался специально, не надо было. Так, школьная программа, пару передач того же Радзинского, может, статьи еще какие читал или видел чего на том же ютубчике. Заложив руки за голову, я лежал в полумраке, уставившись в потолок, и силился вспомнить как можно больше. Смутное время, кровь по колено, тихонечко пропел я, чтобы Богдан меня не услышал. В общем, Лжедмитрий добрался до Москвы и даже уселся на царский трон. Многие его поддержали, в том числе и те, кто был изначально против, как тот же Шуйский. Годуновым же пришел конец, вроде одна Ксения, дочь Бориса, осталась жива, начал проговаривать я себе, была у меня такая привычка. Он наводнил Москву поляками, продвигая их. Вот местной элите это и не пришлось по вкусу, да и наверняка они знали или догадывались, что он самозванец, но, видимо, пытались использовать в своих интригах, но не получилось или что-то пошло у них не так. Кажется, на самом деле его звали Гришка Отрепьев, и был он беглым монахом. Став царем, он решил жениться, причем на полячке. Убили же его как раз на праздновании свадьбы, там вроде ужас по Москве творился, поляки и всякая шушера вела себя непотребно, и обстановка накалилась. А кто ж его убил-то? Подергал я себя за ухо, силясь вспомнить. Не помню, но наверняка с подачи бояр. После сожгли его тело, а прах забили в пушку, выстрелили в сторону Польши, и понеслась душа в рай. Царем стал Шуйский, но вроде не совсем правильно, видимо, нарушил какие-то правила. Дальше было восстание Болотникова, первое русское крестьянское восстание, кажется, так это в школе называли, который винил бояр в предательстве Дмитрия. Смерти Лжедмитрия сильно никто не видел, тела нет, могилы нет, а прах не покажешь. Вот и начали самозванцы объявляться, один за одним. Сколько их было? 3, 5, 7, и я задумался, силясь вспомнить. Нет, не помню, точнее, не знаю. Дальше Шуйский принялся воевать с Болотниковым да другими самозванцами. Даже наемников из Швеции выписал, пообещав отдать им пару крепостей, и вроде все у него получалось. Потом произошла смерть Скопина Шуйского, который проявил себя как отличный полководец, и у Василия все пошло через задницу. Польский король осадил Смоленск, а нет, не польский. Они ж Речью Посполитой были, Польша и Литва вместе, от моря и до моря. Василия сместили, и власть взяла семибоярщина. Пытались выбрать нового царя, звали и шведского королевича, и польского, там даже кто-то согласился, но что-то пошло не так. К тому же Смоленск все под осадой, а отряды врагов то туда, то сюда снуют, убивая и грабя людей. В общем, достали народ, и появилось первое ополчение, которое попыталось выбить всю эту кодлу с Москвы. Кто им командовал, я не знаю. А там и второе ополчение собралось во главе Минина и Пожарского, и им удалось освободить столицу, а там и царя нового выбрали, так и началась династия Романовых. «Андрей, ты чего-то говоришь?» — в комнату заглянул Богдан. «Отца, вспомнил, вот и вырвалось, тут же придумал я. А, ну ладно, хороший он был, Владимир Васильевич, царствие ему небесное, как в Гороховце будем, надо бы в церковь зайти, поставить свечку за упокой души его. Обязательно, Богдан, я тоже об этом подумал», — кивнул я, и парень вышел из комнаты. «Мда уж, веселое будет время. Мне-то что делать?» — задумчиво произнес я. «А что я могу сделать-то? Страна после смуты еще лет 50, если не больше, будет отходить. Смоленск будет у поляков, а крепости близ Новгорода у шведов». Я замолчал и, сменив положение, сел, скрестив руки перед лицом. «Спрятаться где под кустом и не отсвечивать?» — сам у себя спросил я, и уставился в стену, пытаясь найти ответ. «Не смогу», — тихо произнес я себе под нос, принимая решение. «Убьют же, да и пусть, не в первый раз», — злая усмешка исказила губы. «Одну жизнь я уже прожил, а тут помру так помру, зато буду знать, что я хоть что-то попытался сделать, кого-то спасти. Эх, был бы я князем или боярином каким, явно проще дело пошло бы. Минин не был, а смог изменить и поднять людей. Значит, полезу в это кубло и постараюсь хоть что-то сделать, а там, может, и получится остановить или вовсе предотвратить. Надо только подготовиться, нужны люди и деньги. Когда за спиной пара сотен бойцов, а лучше 1000, слушать меня будут внимательней. Только где их взять? Поляков ограбить? Так знать надо, где, у кого и что брать, так еще и люди нужны, чтобы это провернуть. Вариант, конечно, но оставим на крайняк. Так, стоп, остановил я себя, на краю сознания появилась мысль, которую я все не мог ухватить, спустя пару минут у меня получилось, и я чуть не подпрыгнул на кровати от озарения. Золото, его вроде в это время никто не добывает у нас. Это, в принципе, реально сделать, намыть золото в реках. Да я даже знаю каких. Благо вырос в Красноярске, где таких рек хватает. Вот только проблемка есть, нету тут еще Красноярской, острога Красноярского нет, да и Енисейского тоже нет. А значит, придется пробираться сквозь тайгу по неизвестным местам, где легко будет потеряться, встретить Косолапова или местных, что, конечно, очень сильно будут рады. Поляков ограбить может оказаться легче и даже безопасней. В принципе, должны быть места с золотом и поближе. Ага, на Воркуте, буркнул я себе под нос и вновь улегся на кровать. Размышляя о том, как можно заработать денег и предотвратить грядущую смуту, я и уснул. Разбудила меня Афинька, ей было лет 40, вся в морщинах, улыбка так и играла на ее лице, на голове была небольшая шапочка. Одета она была в сарафан, поверх которого накинута душегрея. В руках же она держала лучину, освещая комнату. Справившись о моем здоровье, она сообщила, что снедать готова, да и банька скоро подойдет, и ушла. Выйдя из комнаты, я уселся за стол, на котором стояла полная тарелка какой-то каши, а отдельно еще тарелка с квашеной капустой. Рядом стоял кувшин с еще горячим сбитнем и свежий хлеб, от которого пахло гречкой, да и на вкус был как гречка. В очаге мерно потрескивал огонь. Взяв деревянную ложку, я принялся за еду. Каша была вкусная, хоть и непривычная, чуть солоноватая, из чего она была сделана, я так и не понял. Только закончил с едой, как заявился Прокоп, сообщив, что пора и в баньку, накинув сверху зипун и шапку и, порыскав по комнате, я нашел полотенце и отправился за ним. На улице солнце уже клонилось к закату, возле бани я обнаружил бочку с водой и, наконец, смог себя рассмотреть. В отражении воды на меня смотрел парень лет 16. Прямой нос с горбинкой, острый подбородок и точеные скулы. Высокий лоб прятался под темными, немного курчавыми волосами, которые были острижены по плечи. Насмотревшись на себя, я завалился в баню. Она топилась по-черному, в таких я парился, и не раз в своей жизни, так что даже и не удивился. Жар в ней стоял хороший, так меня еще и Прокоп пропарил березовым веничком, да так, что мне казалось, будто всю кожу снял. Ополоснувшись и накинув на себя одежду, я вышел на улицу и вздохнул полной грудью, а воздух холодил лицо. Эх, хорошо-то как, будто заново родился, вырвалось из меня. А то, банька, это всегда хорошо, и помыться, и косточки погреть, раздался сзади довольный голос Прокопа. Эд да, не забудь, завтра к водянице едем. Помню я, угрюмо произнес Прокоп. Видимо, ехать к ведьме у него желания не было, а мне все же хотелось с ней пообщаться и узнать, как так вышло, что я стал Андреем Владимировичем Белевым. Вернувшись в дом, я запалил найденную свечу и начал готовиться к завтрашней поездке, а именно, искать оружие, времена-то опасные. Боевой нож был найден под лавкой, на которой я спал, сабля на стене в большой комнате, а лук со стрелами и копьем в сенях, и в этом была своя логика. Ведь получалось, что в каждой комнате было оружие и, случись чего, оно под рукой. Я был уверен, что стоит поискать, и наверняка найду еще пару ножей или кинжалов. Вытащив из ножен саблю, я начал осматривать ее при свете лучины. Длина клинка была сантиметров 70, а весом чуть меньше килограмма. Клинок был малой кривизны, а еще на клинке возле рукояти выгравирован какой-то рисунок. Приглядевшись внимательней, я понял, что это портрет человека. Взвесив саблю в руке, я пару раз ей взмахнул, и вышло у меня достаточно ловко, или мне так показалось, а в голове всплыло ее название. Это была польская сабля и называлась она Батаровка, а изображен на ней был Баторий. Вот оно, значит, как, и только тут я обратил внимание, что новые знания появились уже без привычной боли. Видать, осваиваюсь, а знания – это наследство предыдущего хозяина этого тела. Других версий относительно природы этих знаний у меня все равно не было. Завалившись спать, я уснул не сразу, мысли так и одолевали, пришлось их разгонять волевыми усилием. Проснулся как-то неожиданно, даже была надежда, что мне все привиделось вчера, но нет. Та же комната в полумраке и отблески огня из другой комнаты. Запалив свечу от углей, я оделся, перекусил остатками вчерашней еды и выглянул на улицу, где уже расцветало. Ворота в конюшню были открыты, там шла какая-то возня. Коней уже седлают, надо и мне уже собираться, мелькнула у меня мысль, и я вернулся в дом, где накинул на себя кафтан. Он был теплый, с подкладным из шерсти, дальше ремень, а сверху кушак, длинный отрез из узорчатой ткани. За кушак я сунул кинжал и саблю, в сенях прихватил саадак 5, саадак, набор вооружения конного лучника. Состоял из луков на луче и стрел в колчане, иначе в туле, а также чехла для колчана. Выйдя из дома, я спустился с веранды и направился в сторону конюшни, из которой Прокоп и Богдан начали выводить оседланных лошадей. Одеты они были под стать мне, вот только из оружия имелись лишь нож и сабли, да еще и нагайки были за поясом. Я у себя такую же видел в доме, но брать не стал, а, видимо, надо было. Здрав будь, Андрей, как ты? Тут же поинтересовался Прокоп. И вам здравствовать, да получше уже, ответил я. Ты будто в бой собрался, только кольчужки не хватает, весело хмыкнул Богдан, подводя ко мне черного коня. Жеребец весело заржал и рванул в мою сторону, Богдан его не удержал. От неожиданности я сделал шаг назад, но конь замер и уткнулся в мое плечо лобастой головой, словно за что-то извиняясь. Рука сама по себе начала его гладить между ушами. Настоящий боевой конь, расслышал я голос Прокопа. Хороший подарок тебе дед сделал, и после этих слов у меня вновь появились знания. Это был черныш, его по осени мне дед подарил, приехав в гости вместе с дядьями. Он прознал, что мой отец погиб, вот и приехал, а тут еще узнал, что его дочь и моя мать, Евдокия, умерла. Деда звали Прохор Евстигнеевич, состоял он в Белгородской тысяче и был там сотником, до недавнего времени, в городе-крепости, что поставили на южных рубежах по приказу царя Федора Иоанновича. За старостью лет его отпустили, а он там и остался на вечное житье, и он рядом с городом выстроил поместье. Его дети и мои дяди по-прежнему состоят в городовом полку, и там они не последние люди. Хорошо, что лук взял, я что-то и не подумал. «Может, и подстрелить, кого удастся», — отвлек меня голос Прокопа. «Можно», — откликнулся я, обойдя черныша, осмотрел седло и словно по какому-то наитию приторочил к нему садок с луком, будто делал это тысячу раз. Положил руку на седло, меня начало потряхивать. Не хотелось бы опозориться перед Прохором и Богданом. Я, конечно, ездил на лошадях, но это было не то. Оставалась лишь одна надежда на внезапно всплывающие знания и рефлексы, и они не подвели. Вставив ногу в стремя, я легко взлетел в седло и взял за поводья черныша, который терпеливо стоял. Прокоп оглядел меня и сам себе кивнул, тут же легко запрыгнул в седло, а следом и Богдан, после повернулся в сторону конюшни, закричал: «Нечайка, иди ворота отворяй!» Спустя десяток секунд из конюшни появился Нечай, ростом он был под 2 метра, но худощавый, с куцей бородкой, но огромными ладонями, будто лопатами. «Бегу», — откликнулся он, бросился в сторону ворот и, пробегая мимо нас, успел отвесить мне поясной поклон. «Энно», — стеганул лошадь, вытащенная из пояса нагайкой Прокоп, и направил ее в сторону ворот. Сжав ногами бока черныша, он двинулся следом за мерином Прокопом. На удивление, сидя в седле, я чувствовал себя спокойно и уверенно, будто в нем родился. Выехав за ворота, мы повернули налево по утоптанной дороге из снега, впереди, в 500 метрах, показалась деревушка из 8 домов. Между моим поместьем и деревней лежало огромное поле, на котором вовсю таял снег. Доехав до деревни, я начал внимательно осматриваться. Она была огорожена частоколом, за которым виднелись маленькие неказистые домики. Нас никто не встречал и не выходил, деревня казалась вымершей, но я был уверен, что каждый из ее жителей занят делом. Вдруг от частокола в нашу сторону рванула небольшая облезлая шавка и залилась лаем, а после, замолкнув, присоединилась к нашей компании, весело начав вилять хвостом и бегая между конями, которые не обращали на нее внимания. Мы спокойно продолжили двигаться по дороге, шавка то убегала вперед,